Глава 5. Виктория. Добрый день. Подскажите, пожалуйста, вы еще сдаете помещение в районе набережной? По-детски скрещиваю пальчики, чтобы услышать положительный ответ. Нет, уже сдали. Выдает грубый мужской голос. Тяжело вздохнув, бессильно опускаю трубку. С тех пор, как Андреев вернулся в город, жизнь закидывает меня все новыми и новыми сверхзадачами. Я словно с ветряными мельницами борюсь. Казалось бы, жизнь только-только начала налаживаться, все встало на свои места. У Марка летние каникулы. Сейчас он отдыхает в загородном лагере. Навещаю его раз в неделю по субботам. Очень хочет домой, но держится мой маленький мужчина. Ремонт в танцевальном зале сделан, группы более-менее сформированы. Переезжать сейчас в другое помещение — это снова начинать все сначала. Даже если я найду подходящий вариант, не уверена, что родители деток, с которыми мы уже начали заниматься, смогут возить их по новому адресу. Да и это репутационные риски в первую очередь. Только открылись, продали абонементы и уже переезжаем. Меня легко обвинят в мошенничестве. И все это на фоне ежемесячного банковского платежа по кредиту. Андреев, гад, точно это осознает. У него ведь тоже была танцевальная студия. Он знает все подводные камни, связанные с такого рода бизнесом. В договоре от него, который пришел мне на почту в тот же день, как Матвей покинул зал, стоимость аренды по сравнению с договоренностями с предыдущей управляющей компанией завышена в 3 раза. В 3! Он сознательно выживает меня из-под своего носа, не справляется с собой, ведет себя как подлец. Мне тоже ужасно больно видеть его счастливого, все такого же привлекательного, женатого. Эти его глаза точь-в-точь такие же, как у... Когда смотрю на Андреева, я будто проваливаюсь в воспоминания из недавнего прошлого. Снова прохожу через этот ад. Умираю и опять дышу полной грудью. При этом как-то пытаюсь взять себя в руки. Почему он не может? Совершаю еще пару пустых звонков и отправляюсь на дружеское свидание с Ярославом Александровичем. В ресторане очень много посетителей. На прошлой неделе совершенно случайно здесь же я столкнулась с Евой Андреевой. Она ждала свой заказ возле барной стойки, когда мы с моим бывшим лечащим врачом направлялись к выходу. Жена Матвея узнала меня и приветливо помахала рукой. Осознание, что она ни в чем не виновата, вынудило меня подойти, чтобы перекинуться парой слов. «Отлично выглядишь, Виктория». Одобрительно осматривает мое облегающее платье Ярослав Александрович и приходит на помощь, выдвигая стул. Ему около 45 лет, так же, как и я в разводе. Внешне выглядит довольно солидно и строго. Высокий брюнет, крупный, с темной ухоженной бородой и умными карими глазами. Возглавляет одно из отделений в перинатальном центре и много занимается научной деятельностью. После моей выписки Ярослав заботливо звонил раз в 2-3 дня, постоянно справлялся о здоровье и состоянии. Спустя пару месяцев однажды пригласил на ужин. У нас завязались легкие дружеские отношения, которые я сразу же обозначила. Только в последнее время общение стало переходить в стадию легкого флирта. Возвращение Матвея, ко всему прочему, словно вернуло меня в реальность. Не знаю, может, я боялась отвечать на ухаживание, потому что воображала, как Матвей страдает, и мне казалось, я не могу быть счастлива. Наивная дурочка. Андреев живет дальше. Я тоже должна, по крайней мере, начать попытки. Здравствуйте. Немного смущенно склоняю подбородок и откидываю прядь волос с лица. Сколько можно выкать? Качает Ярослав головой, тепло улыбаясь. Отмечаю, как удачно сидит на нем темно-синяя рубашка. Прости, машу рукой. Я все время забываю. Официант принимает наш заказ и приносит воду. Как твоя конференция? Удачно выступил? Мужчина становится серьезным, как и всегда, когда дело относится к его любимой работе. Да, спасибо. Темы докладчиков касались бесплодных браков. Было интересно и познавательно. Не терпится применить некоторые инновационные методики в жизнь на конкретных пациентах. Я рада, что тебе понравилось. А как Москва? Москва стоит. По вечерам было одиноко. Ужинал в ресторане при отеле и щелкал пультом от телевизора в номере. Тихо смеюсь. «Ну, а ты как Вика?» Он легонько прикасается к моей ладони, лежащей на столе. Его рука приятная и теплая, но мне все равно на инстинктах хочется ее сбросить. Мягко освобождаюсь, чтобы поправить прическу. Я обычно. Пожимаю плечами. На группе была? Нет, я решила больше не посещать ее. Неонатальный психолог из центра определила меня в терапевтическую группу, которую я должна была посещать 2 раза в неделю. Первое время это мне очень помогало. Оказаться в моей ситуации в окружении женщин, которые тоже потеряли ребенка на позднем сроке вынашивания или после родов, стало своего рода исцелением. Местом, где тебя поймут и поддержат безоговорочно. Но с течением времени я начала обнаруживать то, что возвращение раз за разом в свою травму делает мне только хуже. В выходные меня пригласили друзья на открытие загородной гостиницы. «Хочу позвать тебя в спутницы», — ровно произносит Ярослав, с интересом следя за моей реакцией. «Я даже не знаю», — задумываюсь. «Загородная гостиница? Я пока к такому точно не готова». «Мы можем остаться, а можем вернуться в город после официальной части. Как ты скажешь?» «Давай я подумаю». Тепло улыбаюсь, чтобы не обидеть его. «Конечно, я тебя не тороплю», — кивает Ярослав, а потом, снова поймав мою ладонь, договаривает. «Но и отступать не намерен. Хочу, чтобы ты знала».